Странно и сумнительно неверующим слышите, как от иконы Твоя токи благодати истекают, воня животное благоухает. Мы же верующие Слову реченному Тобою, Владычице, к первонаписанней иконе, с Тобою моя благодать и сила, уповаем, яко и сей икону и благодать Твоя выну, тем же благоговейно предстояще лобызаемью, поклоняемся ей, яко Тебе самей сущей, честь бы иконы на первообразное восходит, и Твоя благодать сей икону знамения и чудеса соделывает всем с верою притекающим к Тебе и вопиющим Богу. Аллилуйя! Аллилуйя!